Глава 18. Чтобы выйти обратно к заливу, им приходится пересечь площадь. Время около 3 дня. На террасе у бара под небольшими столиками под тамариском склонились полдюжины шахматистов. Еще несколько завсегдатаев подпирают само дерево, любовно сжимая в руках кружки с пивом, сонно глядя на залитую солнцем площадь. На дальнем конце, как можно дальше от этого гнезда порока, но так, чтобы не уступить ни дюйма территории, на краю фонтана привычно устроились сольтеронос. Плетут кружева, которые никто из местных уже не носит, и высматривают малейшие нарушения приличий. Шагая за Татьяной, Мерседес чувствует, как у нее пылают щеки. Все глаза прикованы к ногим бедрам Татьяны. Сарафан едва ли прикрывает их наполовину. Настоящий позор. На самой Мерседес вполне приличное платье до колен с рукавами до локтей, но ее вдруг одолевает страх, что из-за мокрого купальника платье прилегает плотнее, чем одобрила бы Лариса. Чтобы прикрыться, она небрежно набрасывает на плечи полотенце, которое специально для нее принесла Татьяна, и прибавляет шагу. Сольтеронос замолкают. Прекращается даже перестук птиц. Татьяна идет, покачивая бедрами, чтобы не сползли трусы от купальника. Мерседес старается как можно быстрее пройти мимо старух, а когда слышит свое имя, краснеет от стыда. «Кто это?» «Вырядилась, как пута». «В следующем году будет сирена, только посмотрите на нее». «О нет, это одна из этих, цыгане с яхты». «Я-то думала, что в семье Делия лучше присматривают за дочерьми». «А старшую видали, шутишь? Это будет такой же, как ее сестра». Мерседес очень хочется повернуться и заорать прямо им в лицо, потому что кто-кто, а она свою сестру знает. «Что вам вообще о ней известно?» — кричит она мысленно. «Кто вы вообще такие? Поливаете ее грязью только за то, что она красавица? Только за то, что порой слишком громко смеется? Старые завистливые твари упустили свой шанс, и теперь у вас в жизни одна радость — поносить молодых и красивых». Но с ее уст не срывается ни слова. Сольтеронос обладают властью, и в Ла-Кастелане ни одна девушка не желает привлечь их внимание. Ступая по трапу принцессы Татьяны, она испытывает то же ощущение, что и в те несколько раз, когда ей разрешали переступить порог замка. Радость, возбуждение и ужас одновременно. Подходя к охраннику в темно-серой униформе, день и ночь караулящему вход, она затаивает дыхание, но он без лишних слов открывает и придерживает для них дверцу. Мерседес быстро шмыгает мимо него, немного опасаясь, что в последний момент ее не пустят, и впитывает любые детали вокруг, чтобы потом рассказать Донателле. «Я здесь первая из всех детей нашего острова», — думает она. «Я уверена в этом». «Добро пожаловать на борт», — говорит Татьяна, сходя с трапа. Затем поворачивается и саркастично приседает в реверансе, будто принцесса. Мерседес смеется. После этого новая подруга подносит к губам указательные и средние пальцы, целует их и прикладывает к огромному сверкающему на солнце якорю, установленному на подставке прямо у входа. «Что это?» — спрашивает Мерседес. «Это? А, это на удачу. То же самое надо сделать и тебе». «На удачу?» Она никогда ни о чем подобном не слышала. «Ну да», — отвечает Татьяна. «Мы каждый раз так делаем, когда поднимаемся на борт». Она бросает на палубу сумку с купальными принадлежностями, а Мерседес тем временем разглядывает необычный амулет. Элегантный, внушительного размера, гораздо больше, чем нужно для такого судна. Такие якоря с двумя массивными зубьями, увенчанными острыми, как стрелы, концами, можно увидеть в книгах по истории. Но самое удивительное, что он, похоже, сделан из золота. «Это папин амулет на удачу», — говорит Татьяна и, позабыв о вещах, направляется на корму. «Сувенир». «Сувенир?» «Ну да», — беззаботно отвечает она. «Напоминание о первом заработанном им миллионе». «Вау!» — восклицает Мерседес. Непонятно, о миллионе чего идет речь, но сумма эта в любом случае большая. Поэтому она робко целует пальцы, касается ими талисмана, вреда в любом случае не будет, и идет за хозяйкой. «Это было в 70-х», — продолжает Татьяна. «В те времена была куча семейных предприятий, которыми руководили настоящие идиоты. Когда Веджи Бен бросился все национализировать, одна из судостроительных компаний обанкротилась и досталась папе за сущие гроши почти бесплатно». Мерседес не очень понимает, о чем речь, но все равно заинтригована. «И как же он его заработал, этот миллион?» Оглянувшись назад, она видит, как открывается дверца, из которой выходит женщина в белых брюках и черной рубашке Пола, подхватывает брошенные Татьяной на палубе вещи и исчезает без следа, будто привидение. «Ой», — говорит Татьяна, — «ну правда, все были настолько увлечены строительством судов и выплатой долгов, что в упор не видели, что сидят на лучшей недвижимости острова Уайт. Идиоты! На те деньги, что папочка им заплатил, даже дом не купишь. Теперь там пристань для яхт, как тут. А склады времен короля Георга переделали в элитное жилье для участников регат. Ну, в общем, якорь предназначался для последнего построенного теми придурками корабля. Все пошло на металлолом, конечно, но папа оставил якорь на память». «У них был золотой якорь?» Татьяна поворачивается и странно смотрит на нее. «Ну ты даешь, глупышка, это же позолота. Кто станет оснащать яхту золотым якорем? Он же ее потопит». В этот момент они выходят на нос судна, и у Мерседес на миг захватывает дух. Палуба, скрытая от берега стенами из стекловолокна, больше гостиной у них дома, больше ресторана. Навес над головой на добрых 4 метра отбрасывает тень, а дальше уже идет прогулочная палуба с мягкими шезлонгами, где можно загорать. В самом ее конце виднеется гигантская ванна, в которой, судя по виду, бурлит кипяток. А в ванне сидит Мэтью Мид. Пузырьки воздуха лопаются вокруг его мясистой, густо поросшей кудрявыми волосками груди и огромных разведенных в стороны рук, каждая из которых больше похожа на ствол дерева. Татьяна плюхается на белый кожаный диван в тени. Вокруг гигантского стола выстроились, Мерседес мысленно их пересчитывает, 12 мягких кресел, тоже обтянутых белой кожей. Посередине стола стоит ваза с цветами и огромное блюдо с фруктами. В голове рождается целый рой вопросов. Как им удается содержать все это в чистоте? Почему цветы такие свежие, если они явно не местные? Почему у фруктов не вьются мухи? И почему они не гниют на такой жаре? А что делать в плохую погоду? Стол привинчен к палубе, но все остальное нет. А если шторм? Куда все это прячут? Часть стены за столом бесшумно скользит в сторону, и ее взору на миг предстает гостиная. Толстый узорчатый ковер и несколько мягких кресел, обтянутых красным бархатом. Бар, за медными ограждениями которого стоят сотни различных бутылок. Холодильник до самого потолка с прозрачной дверцей, опять же забитый шеренгами бутылок. И телевизор, размером со стену ее спальни. Мерседес охватывает волна прохладного воздуха. Затем в поле зрения появляется стюарт, стеклянная дверь возвращается на место и вновь закрывает обзор. Стекло тонированное, скрывает интерьер от посторонних, таких как она. У стюарда темная кожа и низкие скулы. Кажется, что он тоже выходец с островов, только совсем далеких. Татьяна, которая лежит на диване, глядя вверх, на него даже не смотрит. «Колу», — говорит она, — «только нормальную, а не это низкокалорийное дерьмо». «Сию минуту», — отвечает он. «А вам, мадам?» «Мадам?» До Мерседес не сразу доходит, что это обращение адресовано ей. Она запинается, затем просит принести пепси-колы, напуская на себя такой вид, будто пьет ее каждый день. «Пожалуйста», — смущенно бормочет она. «Во всем этом есть что-то неправильное. Ребенок не должен приказывать взрослому». «Может, что-нибудь поесть?» — спрашивает стюарт, и она снова в замешательстве. Понятия не имеет, что попросить. Видя ее замешательство, он решает прийти ей на помощь. «После обеда осталось еще немного замечательного чизкейка». Чувствуя себя кроликом в свете автомобильных фар, она кивает и лепечет. «Мерси». Потом поднимает глаза над леером и видит на террасе их ресторана отца, который, уперев руки в бока, беседует с фигуркой во всем черном, с хмурым видом, глядя на воду и кивая. «Ему уже на меня донесли», — думает она. «Когда вернусь домой, наверняка устроит мне взбучку». «Печенье!» — произносит за ее спиной Татьяна. «Клубнику и прошутто, и виноград. Садись, мерси, не стой». «Мерси? Она что, думает, меня так зовут?» Мерседес не решается поправить ее и нервно присаживается на самый краешек ближайшего к ней дивана. «Кстати, все эти твои «спасибо, пожалуйста» совсем не обязательно», продолжает новая подруга. «Это же просто слуги. Мы им за это платим, поняла?» В ванной заметно какое-то движение. Мэтью Мид привстал, он зовет дочь, и его голос настолько басо, что похож на погребальный колокол. «Привет, дорогая, уже вернулась?» «Ага», — отвечает Татьяна. «Хорошо провела время?» «Еще как», — говорит она. «Плавала с маской». Громко хлюпнув водой, он неуклюже поднимается на ноги. Мерседес смотрит на него, как загипнотизированная. У него так идеально скроена одежда, что при первой встрече его можно счесть внушительным мужчиной, максимум полным. Но не таким. Мэтью Мид оказывается болезненно жирным. Когда он выбирается из воды и оказывается во власти силы притяжения, складки на его торсе сползают вниз, образуя две груди, посрамившие бы бюст ее матери. И хотя кожа этого человека загорела до устойчивого красно-коричневого цвета, холмы целлюлита отчетливо видны от плеч до пояса его необъятных шорт. Пузо фартуком свешивается над резинкой, оттягивая ее вниз, и покоится на неприлично костлявых для такой фигуры бедрах. Перевалив свою тушу через край ванны, он наклоняется взять шезлонга полотенце и идет к девочкам. И хотя сама Мерседес могла бы завернуться в такое полотенце дважды, Мэтью Миду с трудом удается повязать его на талии. Когда Мэтью смотрит на Мерседес, ее на миг охватывает дикое желание бежать отсюда. Затем его рот расплывается в улыбке. «Вот как», — говорит он. «И кто же это такой к нам сегодня пришел? А?»